Господь – бытие мое. Господь – избавление от вечной смерти. Господь – вечный живот мой. Господь – очищение и избавление от множества прегрешений и освящение мое. Господь – сила в немощи моей, пространство в тесноте моей, упование в малодушии и унынии моем. Господь – животворящий огонь в хладности моей. Господь – свет во тьме моей, мир в смятении моем. Господь – заступник в искушениях моих. Он – мышление мое, желание мое, деятельность моя. Он – свет души и тела, пища, питье, одеяние мое, щит мой, оружие мое. Все для меня, Господь, душа моя. Люби и благодари непрестанно Господа. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя.